Глава 14. Самое странное предложение, которое я вообще мог услышать от наставника. Да и сам он на себя не похож. Глаза загорелись азартом, расплылся в улыбке. «Пари?» — уточнил я. «Какое?» «Ну как же. Один поставит на Болотова, другой на Тарасову», — объяснил Зубов. «Кто в итоге налажает сильнее из них, тот и проиграл». «А зачем вам это пари?» — спросил я. «Да скучно мне», — вздохнул Зубов. «Шуклин сейчас в токсикологии, и вообще все радости жизни ушли. А так хоть развлечемся. Соглашайтесь, Боткин». «Интересные, конечно, способы развлечения у моего наставника». «Тогда я за Тарасову», — заявил я. «А на что спорим?» «На желание», — хитро прищурился Зубов. «Оставили мне Болотова, значит. Интересно. По уровню знаний он точно лидирует, хотя это чаще ему во вред, а не в пользу. Принимается». Мы пожали руки, и в ординаторскую как раз вошли Тарасова и Болотов. «Докладывайте по очереди», — распорядился наставник, усаживаясь на диван. Я подошел и присел рядом с ним. Надо проконтролировать истории болезни, чтобы все было честно и без обмана. Интерны явно были немного шокированы таким поворотом событий, но послушно кивнули и протянули истории. «Начнем с Болотова», — предложил мне Зубов. «Итак, Федоров, 14-я палата. Жалобы на перебои в работе сердца, слабость, отдышка. В анамнезе инфаркт миокарда 2 года назад. Аортокоронарное шунтирование. Так, обследование провел полное. Хорошо». «Даже слишком полное», — подметил я. «УЗИ почек было выполнять не обязательно». «Ничего, хотя бы не ПЭТ-КТ», — усмехнулся Зубов. «Самое интересное — это диагноз». Тарасов и Болотов смотрели на нас с недоумением. «Еще бы. Один из интернов и их наставник схватили их истории и о чем-то спокойно спорят между собой. Не говорить же им, что на них поспорили». «Атриовентрикулярная блокада 2-й степени, тип 1 Мобица», — прочитал Зубов. «Консультация кардиолога, лечение изопринолином. Консультация кардиохирурга, решение об имплантации электрокардиостимулятора». «Все правильно». Электрокардиостимулятор — это медицинский прибор, который хирургическим путем имплантируется в сердце и посылает разряды тока, заставляя сердце сокращаться правильно. В данном случае экстренных показаний для его постановки нет. Вполне возможно, что кардиологические аспекты препарата в совокупности сами нормализуют ритм. Однако это уж если совсем сильно придираться. А так Болотов заполнил все правильно. «Теперь Тарасова», — проговорил я, беря в руки вторую историю болезни. «Пациент Коровин. Жалобы на кашель с обильным отделением мокроты, слабость, одышку при незначительной физической нагрузке. В анамнезе курение в течение 15 лет, по 2 пачки в день. Отмечается синий цианоз кожных покровов». «Кажется, ей пациент попроще достался», — недовольно заявил Зубов. «Так, что там по обследованиям? Спирометрию сделала?» Я пролистал анализы и нашел нужное заключение. «Да, есть», — кивнул я. «И даже анализ мокроты назначила. Отлично. Диагноз — хроническая обструктивная болезнь легких, 2-я стадия. ОФВ-1 — 55%. Лечение — консультация пульмонолога, лечение пульмонологическим аспектом, бронходилаторы, муколитики, ингаляционные глюкокортикостероиды. Схему предложила, но уточнила, что надо проверить, подходит ли она». Недовольно закончил Зубов. «Ну, консультация пульмонолога не то чтобы обязательно. У меня у самого есть пульмонологический аспект». «Ей-то откуда это знать?» — возразил я. «Терапевты часто получают кардиологические и гастроэнтерологические аспекты. С пульмонологическим реже. Я и сам не знал до этого дня, что у Зубова этот аспект есть. Мы новички, и такие тонкости о своих коллегах еще не знали». «Согласен», — буркнул наставник. «Так что, получается, победителей нет?» «Каких еще победителей?» — спросил Болотов. «Вы о чем?» «Давайте введем дополнительное испытание. Мной овладел азарт, который совсем недавно овладел и Зубовым. Чтобы определить, кто прав». «Вижу, вы прониклись моим настроением», — усмехнулся Зубов. Но это уже будет нечестно по отношению к остальным интернам». «Это правда. У Соколова вообще был пациент с готовым диагнозом, там как-то налажать сложно. Но я уже продумал и этот момент». «Участвовать будут все интерны, кроме Шуклина, разумеется», — ответил я. «Например, блиц-опрос. По вопросу каждому из нас. Кто ошибется, тот и дежурит». «А это мне уже нравится. Но я придумаю правила поинтереснее», — обрадовался Зубов. «Тогда надо старую калошу позвать, а то он мне не простит, если такое пропустит. А вы тогда найдите Соколова». Наставник убежал за Терентьевым, а Болотов и Тарасова уставились на меня, ожидая объяснений. «Сейчас будет определено, кто дежурит завтра в отделении», — объяснил я. «Сутки до понедельника. Эту ночь себе забрал сам Зубов, но завтра он хочет выходной, как и все мы. Поэтому мы решили, что определиться это должно в честном поединке». «Но при этом, если бы я ошибся с пациентом, не было никакого опроса», — возмущенно сказал Болотов. «Нечестно». «Все честно. Зубов и до этого оставлял тех, кто ошибся в диагнозе», — пожал я плечами. «Так что давайте лучше готовьтесь, а я пойду искать Соколова». Заодно я решил навестить Горбунова, проконтролировать его самочувствие. «Добрый день», — заглянул я к нему в палату. «Как вы?» «Уже гораздо лучше. Слабость потихоньку уходит», — улыбнулся он. «Что-то капают, как-то лечат. Приходил кардиолог, сердце смотрел. В общем, лечусь». «Это правильно», — кивнул я. «С женой говорили?» Ведь все эти проблемы, как и само веганство, началось именно с его супруги. «Говорил, она сильно за меня перепугалась», — ответил Горбунов. «По моему совету записалась к вашему Терентьеву. Спасибо вам большое». «Главное, что помогло», — улыбнулся я. «Тогда выздоравливайте. Еще вопрос. Ваш врач давно к вам заходил?» «Часа два назад», — ответил пациент. «Я и не знаю, где он сейчас». «Буду искать», — кивнул я. «Всего доброго». Так, Соколов еще два часа назад побывал у пациента, но до ординаторской он так и не добрался. Если бы Шуклин был в отделении, понятное дело, они бы где-то заныкались вдвоем. А где его искать теперь? Я проверил процедурку, столовую, но найти его там не удалось. Напоследок решил заглянуть в сестринскую. И хорошо, что напоследок. Как раз на том моменте, когда Соколов спешно натягивал футболку через голову. «Боткин, ты что тут забыл?» — возмущенно спросил он. «Тебя Зубов ищет», — усмехнулся я. «Давай в ординаторскую дуй, раз ты тут закончил уже». Покрасневшая Ольга Петровна, которая сидела позади Романа на кушетке, тут же убежала на пост. «Слушай, ты это...» — Соколов замялся. «Не рассказывай Зубову, ладно?» «Это не мое дело», — пожал я плечами. «Я должен был тебя найти, я нашел. Идем». Соколов спешно натянул халат и поспешил за мной. «Я просто это...» Он зачем-то решил оправдываться по дороге. «Устал. А у меня в последнее время с этим туго. А тут как бы... она сама...» «Это не мое дело», — повторил я, прервав его объяснение. «И мне, честно говоря, безразлично, что там у тебя». В ординаторской уже дожидались Терентьев и Зубов. «Что-то вы долго?» — усмехнулся последний. «Боялись идти?» «Спешно повторяли материал», — усмехнулся я в тон ему. «Итак, все в сборе». «Мне тут Мишутка рассказал про этот ваш опрос», — проговорил Терентьев. «Ох, ну интересно же у вас. Аж самому интернов захотелось». «Они только на вид белые и пушистые, а так это настоящий кишечный свищ», — ответил наш наставник. «Присаживайтесь, дамы и господа». Соколов обвел всех подозрительным взглядом и уселся на диван рядом с Болотовым. «А что происходит?» — спросил он. «Блиц-опрос. Проигравший остается сутки дежурить в воскресенье», — ответил я. «Участвуют все, кроме Шуклина». «Почему Шуклин не участвует?» — уточнил Болотов. «Заболел», — уклончиво ответил я. «Теперь на больничном». «С утра же был в порядке», — удивился Роман. «И тут резко заболел?» «Ну да». Резко решил выпить перекись водорода и заболеть. Не считал нужным рассказывать это остальным интернам. Ситуация, мягко говоря, неприятная и довольно деликатная. «Да», — коротко ответил я. «Так что участвуем мы четверо». «Итак, дамы и господа», — прокашлившись, начал Михаил Анатольевич. «Все мы сегодня собрались здесь, чтобы выяснить, кто же из вас самое слабое звено. Кроме Шуклина, разумеется. Он вне конкуренции». Зубов выглядел, ну, очень довольным. Настолько ему по нраву пришлось мое предложение. Глаза так и блестели. «Мы с моим коллегой и другом Старой Калошей будем выступать в качестве жюри», — продолжил наставник. «Каждому дается 5 минут. За это время я задаю вопросы, вы отвечаете. У кого будет меньше всего ответов, тот и проиграл». «А я буду следить за честностью поединка», — добавил Терентьев. «Хотя, если вот Леночка захочет, могу ей и подсудить». «Даже не думай, утка ты похотливая», — отдернул его Зубов. «Начинаем». Первым отвечать выбрали Болотова. Вопросы были довольно простыми. Про препараты, про диагностику, про диагнозы. Болотов дал 8 правильных ответов за 5 минут, не допустив ни одной ошибки. Из-за его заикания метод не совсем честный, но что-то менять уже было поздно. Второй отвечала Лена и дала 7 правильных ответов. Переволновалась и часто отвечала неуверенно, делая самые элементарные ошибки. Я был третьим и дал 10 правильных ответов. Зубов едва успевал новые вопросы придумывать. И, наконец, Соколов. 5 ответов за 5 минут. Проигравший был определен. «Тю, это даже как-то скучно!» Подведя итоги, вздохнул Зубов. «Ну что вы за люди? Нет, чтобы кто-то необычный проиграл. Но нет, опять Соколов, снова Соколов, всю жизнь Соколов». «Судьба у меня, видимо, такая», — буркнул недовольный Соколов. «Думал, хоть в воскресенье от работы отдохну, но нет. И тут облом. Ты почти минуту думал, какое торговое название спиронолактона самое популярное», — укоризненно сказал Болотов. «Хотя это верошпирон, все знают». «Ну, не сообразил я, у меня медленная реакция», — отозвался Соколов. «Что из-за этого сразу меня на дежурство-то?» «Уговор есть уговор», — отозвался Зубов. «Завтра в 8 утра как штык, чтобы был в отделении. Остальные — до понедельника». «Выходной. До последнего момента я осознать не мог, что у меня все-таки будет выходной». Настолько непривычно далеким звучало это слово. Но все-таки он будет. «Завтра все в силе?» — смущенно спросила у меня Лена. «Да. Давай с утра созвонимся и договоримся, где встретимся», — кивнул я. «Но сегодня я тебя провожу». «А Боткин-то не промах». Разумеется, Терентьев подслушал этот короткий разговор. «Моя школа». «Твоя школа? Уже давно на пенсии, окостенелый ты магический центр». Отдернул его Зубов. «Давай, кыш из моего отделения». «Ну дай еще 5 минут хоть посмотреть», — закончил гинеколог. «Я буду тихо сидеть, как мышка». Их диалоги достойны того, чтобы записывать их куда-нибудь отдельно. Фонд цитат. Мы собрались, я проводил Лену и отправился домой. Болотов специально ушел из отделения самым последним. Надо было кое-что сделать, и никто не должен был этому помешать. Учась в медицинской академии в Саратове, он все 6 лет мечтал попасть в интернатуру в такую престижную клинику, как «Империя здоровья». Тем более, что он был уверен, умнее его тут все равно никого не окажется. Однако сделать это оказалось не так просто. На тесте по магическим способностям ему заявили, что магический центр развит слабо, и плевать, что Евгений с лихвой компенсировал это знаниями. Пришлось прибегнуть к запасному плану и подать на клинику в суд. Туда можно попасть в интернатуру только по блату. Обычному молодому человеку из провинции там ничего не светит. Это нечестно по отношению к остальным. По решению суда Болотов получил свое место в интернатуре. Все оказалось ровно так, как он и предполагал. Один попал из-за денег, другой из-за связи, третий из-за отца. Только Боткин как-то выпадал из всей этой теории. Но главное, именно в клинике можно продолжить давно начатое дело. «Болотов, вы чего еще домой не ушли?» — вошел в ординаторскую Зубов. «Так работать понравилось, так я могу вместо себя дежурить оставить». «Просто собирался долго, Михаил Анатольевич», — отозвался Евгений. — «Сейчас уже ухожу». «Ты тогда дверь на ключ закрой и отдай его на пост. Там сегодня Ольга Петровна дежурит», — распорядился наставник. Я потом вернусь и ключ заберу, чтобы ординаторская не пустовала». «Понял», — кивнул Болотов. Зубов убежал. Скорее всего, опять пить чай с Терентьевым. Отлично. Теперь никто не помешает. И Болотов, дрожащими руками, достал свой медальон-артефакт. Утром моего единственного выходного дня выспаться толком не удалось. Разбудил клочок, тыкая в лицо самостоятельно отвязанной ручкой, которая служила ему вместо шины. «Просыпайся, хозяин, все на свете проспишь!» — воскликнул он. «Это что такое?» — зевнув, спросил я. «Кто тебе разрешал самому отвязывать шину? Всего несколько дней прошло. Перелом будет недели две заживать». «Да у меня 9 жизней!» — беспечно махнул тот лапкой. «Так что заживет, как на собаке». «Ты уже не кот, и тем более не собака», — ответил я. «Ты мой компаньон. Нам надо с тобой восстановить былую силу, а для этого ты должен быть здоровым, а для этого, в свою очередь, слушаться меня». Клочок недовольно показал мне язык. «Но мешает мне эта штука», — заныл крыс. «Привязал к хвосту какую-то штуку, и я теперь как инвалид. Осмотри меня, вдруг там уже зажило все». Я вздохнул и активировал диагностический аспект. Раны все почти зажили, но хвост срастись не успел. «Так, носим шину дальше, без обсуждений», — решительно заявил я. «И не спорь, а то в кино сегодня не возьму». «Так все-таки возьмешь?» — обрадовался Клочок. «Так мне тогда подготовиться надо. На какой фильм?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Вот ты и выбери, а я в душ пошел». Клочок помчался к ноутбуку, а я отправился приводить себя в порядок. Затем созвонился с Леной. Договорились встретиться возле ее дома через час. «Подобрал романтическую комедию», — отчитался крыс. «Самое то для свидания». «Что бы я без тебя делал?» — усмехнулся я. Через час я уже стоял у дома Тарасовой. Сама она опоздала 15 минут, но зато сам наряд был выше всяких похвал. «Прекрасно выглядишь», — улыбнулся я. «Идем?» «Да». Она чуть замялась. «Такая погода чудесная. Может быть, лучше просто погуляем?» Я был целиком за это предложение, но сумка меня тут же легонько ущипнула. «Давай сначала в кино, а потом погуляем», — предложил я компромисс. «Я уже и фильм выбрал». «Хорошо», — кивнула она. Кинотеатр был всего в 15 минутах ходьбы от ее дома. Я купил билеты и пошел к киоску за попкорном. «Только не карамельный», — прошептала мне сумка. «Соленый бери». «Что?» — повернулась ко мне Лена. «Ты что-то сказал?» «Думал, какой попкорн взять», — отозвался я. «Тебе какой?» «Карамельный», — выбрала девушка. «Он самый вкусный». Я взял по среднему стаканчику карамельного и соленого и, дождавшись момента, когда Лена отлучилась, торопливо пересыпал часть себе в сумку. Закончив, я, разумеется, увидел удивленный взгляд какой-то женщины, стоявшей неподалеку. «Это мне домой», — пояснил я. «В хозяйстве все сгодится». «Комичная ситуация, ничего не скажешь». Женщина покачала головой и ушла. «Я не сумасшедший, у меня просто крыса в сумке. Но так уж тем более лучше не говорить. Магических питомцев в этом времени я не встречал, так что клочок может вызвать неоднозначную реакцию. Люди часто боятся того, что не понимают». «Только не чавкой», — прошептал я сумке. «А то уж точно странная картина будет». Мы зашли в зал, погас свет и начался фильм. Я даже успел посмотреть первые 10 минут и съесть пару штучек попкорна. «Здесь есть врач!» — услышал я чей-то крик в зале. «Человеку плохо!» А вот и закончен просмотр. Почему врачам всегда везет в такие ситуации? Может, это тоже грань дара лекаря? Я сразу же отреагировал, встал и направился на звук крика. Кричала какая-то женщина на несколько рядов позади нас. «Я врач», — подошел я. «Что случилось?» «Вот, женщине плохо стало», — торопливо пояснила она. «Я ее не знаю, просто увидела, как она закашлялась». Женщина, на которую она указала, была по совпадению той самой наблюдательницы моего пересыпания попкорна. Она сидела, широко распахнув глаза и тяжело дыша. Так, в темноте в зале кинотеатра помощь оказывать неудобно. Я торопливо подхватил ее на руки и понес в коридор. Лена, подхватив мою сумку, побежала следом. «Где болит? Что беспокоит?» Аккуратно положив пациентку на скамейку, спросил я. «Говорить можете?» «Дышать нечем», — отозвалась она, делая частые вдохи и выдохи. «И сердце колотится». Так, на боли в груди не жалуется, неотложного кардиологического ничего нет. Подавилась? Нет, тогда кашель был бы постоянным, автоматическим. Я активировал диагностический аспект и торопливо просканировал женщину. Легкое свечение в сердце, в органах малого таза, но ничего серьезного. Так, а если психиатрический аспект? Свечение в головном мозге, паническая атака. Так, все в порядке, заболеваний у вас никаких нет, спокойным тоном проговорил я. Я врач, можете мне довериться. Сейчас надо просто спокойно подышать. Вы справитесь. «Я боюсь умереть», — выдавила она из себя. «Мне страшно». «Я не дам вам умереть. Я рядом». Страх смерти — частое проявление панической атаки. Так, делайте глубокий вдох и медленно выдыхайте. Все будет хорошо. Под моим контролем женщина начала глубоко дышать, делая плавные выдохи. Через несколько повторений ей стало гораздо лучше. «Кажется, проходит», — проговорила она. «Что это было?» «Паническая атака», — объяснил я. «Они были у вас раньше?» «Нет, никогда», — помотала она головой. «Сходила в кино, называется. Что меня там так напугать могло? Это же комедия». «Панические атаки не обязательно вызываются внешними триггерами», — спокойно ответил я. «Они могут быть вызваны внутренними перестройками в организме, гормональные сбои, перенапряжение, стрессы». Женщина продолжила глубоко дышать, раздумывая над моими словами. «Я вас узнала», — внезапно отозвалась она. «Вы тот хранитель попкорна». «Да-да, запасливый врач», — усмехнулся я. «Врачи выживают как могут. Вам лучше обследовать организм, чтобы найти причину подобной атаки». «Раз вы сказали, что гормональные перестройки могут стать причиной, это может быть климакс?» — спросила она. «А то как раз...» «Да, вполне вероятно», — подтвердил я. «Одна из наиболее частых причин у женщин. Тогда вам нужно обследоваться у гинеколога». «Спасибо вам, загадочный хранитель попкорна», — улыбнулась женщина. «Вы спасли мне жизнь. Может, и не считается, но я вам все равно очень благодарна. К врачу схожу обязательно». Я кивнул, еще раз перепроверил ее состояние и отошел к Лене. Та так и стояла, прижимая мою сумку. «Ты так ловко ей помог?» — восхитилась она. «А я снова распереживалась и растерялась. Что же такое?» «Это придется временем», — успокоил я ее. «Пойдем, досмотрим остаток фильма». В итоге мы попали на самую концовку. Я посмотрел 10 минут от начала и 10 минут финала. Не ходил в кино, вот и нечего начинать. «Ну, все закончилось хорошо», — сказал я Лене, когда пошли титры. «Хорошая концовка фильма». «Ага, это как читать книгу, сразу пролистать в конец, где уже хэппи-энд», — пошутила девушка. Мы вышли из кинотеатра, и Лена снова ненадолго отлучилась. «Слушай, ну сумку мог бы я оставить в зале», — прошептал мне Клочок. «Меня-то зачем таскать было?» «Это не я, а Лена», — отозвался я. «Прихватила? Вдруг понадобится. Не ворчи, потом в интернете посмотришь. Ты же говорил, там любой фильм можно найти». «Там атмосфера не та», — вздохнул Крыс. Лена вернулась, так что я ничего не ответил ему. «Выпьем кофе?» — спросил я у девушки. «Там на этажом выше кофейня есть какая-то». «Давай», — обрадовалась она. «Я кофе очень люблю». Мы прошли на другой этаж и расположились за столиком с чашками кофе. «Я тут подумала, вот если бы у тебя открылся не лекарский аспект магии, а любой другой, какой бы ты хотел?» — спросила она. «Ой, путано как-то вышло. Ну, какую магию ты хотел бы себе, если не лекарскую?» «Даже никогда не задумывался», — пожал я плечами. «Да, наверное, я бы и хотел лекарскую. Мне нравится моя работа». И всю прошлую жизнь тоже нравилась. Если бы она спросила, какую магию я бы хотел получить в другой жизни, вышло бы более иронично. Ведь теперь жизнь у меня другая, а магия все та же. «Ох, а я бы хотела какую-нибудь кулинарную», — поделилась девушка. «Чтобы уметь вкусно готовить пирожные». «Пирожные?» — улыбнулся я. «Ну, что поделать, сладкоежка я». Девушка залилась смехом. Беседу в следующую же секунду прервал крик какой-то женщины. «Да что за день сегодня? Это уже ни в какие рамки». «Помогите!» — воскликнула она. «Моя кошка поймала крысу! Здесь крысы!» Я быстро нашел ее глазами и увидел возле ее ног открытую переноску, в которой сидела рыжая кошка. С клочком в зубах. Клочок, ну твою ж...